Бзинь-бзинь-бзинь, этот Джонин Тумана, обладая богатым боевым опытом, удивительным образом смог парировать целую серию атак Икару, полагаясь только на обостренное чутье и едва уловимые звуки вокруг. Однако это было только начало. Бзинь, после того как еще один удар был отражен, Икару внезапно отвел клинок, молниеносно поднял левую руку, мгновенно сложил печати, открыл рот и выпустил огромный пылающий шар. Это была стихия огня, техника великого огненного шара. Неожиданная смена темпа и стиля боя застала Джонина Тумана врасплох, но, проявив недюжинное мастерство, он все же сумел уклониться от смертоносной огненной атаки. Однако не успел он обрести равновесие, как изо рта Икару вылетели десятки небольших огненных сгустков, похожих на раскаленные семена огненного цветка, летящие точно в цель. Почувствовав исходящий от огненных сгустков невыносимый жар, Джонин Тумана не рискнул встречать их в лоб и поспешно отпрыгнул в сторону. Но в этот самый момент раздался зловещий свист рассекаемого воздуха. Что? Джонин Тумана внутренне содрогнулся. Всмотревшись, он увидел несколько раскаленных до красна сюрикенов, вылетевших из центра огненных сгустков и направленных прямо в него с убийственной точностью. Очевидно, Икару искусно спрятал сюрикены в огненных сгустках техники огненного феникса, устроив смертельную ловушку. Вжих, раздался характерный звук разрываемой плоти, сопровождаемый запахом горелого. Джонин Тумана, придерживая раненую левую руку, смотрел на Икару с нехорошим выражением лица. Несмотря на все усилия уклониться, он не смог избежать всех атак из-за потери инициативы и того, что Икару точно предугадал направление его движения. Один из раскаленных сюрикенов глубоко рассек его предплечье. «Проклятый мальчишка!» – процедил Джонин Тумана, бросая на Икару полный настороженности взгляд. В отличие от него, Икару, видя, что его комбинированная атака достигла цели, быстро оценил реальную силу противника. Теперь, не колеблясь ни секунды, он немедленно начал вторую волну атак. Никаких замысловатых техник или лишних движений. Он начал с техники мгновенного меча, мгновенно сокращая дистанцию, а после сближения перешел к молниеносной комбинации ударов техники меча. Поскольку они сражались один на один, Джонин Тумана, не осмеливаясь встречаться с ним взглядом из-за опасности Шарингана, вскоре был вынужден отступить под его непрерывным натиском. Это предоставило Икару идеальную возможность применить ниндзюцу разных стихий, будь то ветер, огонь или вода, что в конечном итоге оказало сокрушительное давление на противника. В такой ситуации практически каждая его атака находила свою цель. После нескольких таких ожесточенных обменов ударами на теле Джонина Тумана появилось множество ран, следы от длинного клинка, глубокие порезы от кунаев и сюрикенов, а также ожоги от стихийных ниндзюцу. Вид у него был поистине жалкий. Разумеется, за это время Джонин Тумана тоже не раз пытался контратаковать, но все его удары либо легко избегали Сикару с его невероятной скоростью, либо искусно блокировались. Ни одна из его атак не возымела существенного эффекта. Наконец, видя, что состояние противника стремительно ухудшается, Икару перестал сдерживаться. Чередуя в головокружительном темпе технику меча, технику мгновенного меча и технику иллюзорного меча, он за считанные мгновения загнал противника в совершенно отчаянное положение. Однако, когда он уже собирался нанести решающий удар и покончить с противником, несколько сюрикенов внезапно вылетели с фланга, прорезая воздух смертоносным свистом. Икару мельком взглянул в сторону, мгновенно прекратил атаку и, выполнив серию стремительных уклонений, ушел от всех метательных снарядов с кошачьей грацией. Глава 330. Неравный бой. Пятеро против одного. Шух, перед Шиноби Тумана, которого Икару был готов зарубить, внезапно возникла тень. Человек в темно-синей одежде, с одним глазом и двумя печатями, свисающими с мочки уха, это был Ао, с которым Икару уже встречался ранее. Однако сюрикены были брошены не им, а кем-то другим. Икару перевел взгляд вправо. Там Терумимей только что опустила руки. Очевидно, именно она была источником недавней атаки. Икару не сомневался, что внезапное появление этих двоих преследовало лишь одну цель – остановить его. Но не только они двое привлекли его внимание. Икару повернул взгляд влево, где стоял еще один человек. Высокий, с длинными конечностями и пышными желтыми волосами, торчащими как иглы. На лице незнакомца красовалась черно-белая маска анбу скрытого тумана, а шею обматывали несколько слоев бинтов. Такой образ сразу напомнил Икару одного человека, Курьеру Кушимару, одного из семи мечников тумана. Икару опустил взгляд на его руки и увидел, что в правой тот держал длинную иглообразную штуковину, к хвостовой части которой была прикреплена стальная проволока, поддерживаемая левой рукой. Столь характерное оружие не оставляло сомнений. Это был один из семи мечей тумана, длинный меч, игла. Это окончательно подтверждало личность курьеру Кушимару. Один из семи мечников, обладатель двух кекки гинка и убийца с гейкуганом. Хех, похоже, они действительно меня уважают. Пробормотал про себя Икару, но внешне не выказал никаких эмоций. Курьеру Кушимару, внимательно рассматривая его, первым нарушил молчание. «Так ты и есть тот мальчишка, который убил Бивадзюдзе и Куразука Райгу». Он накинул Икару взглядом с ног до головы и презрительно заметил. «Не вижу в тебе ничего особенного». Однако Икару совершенно не поддавался на провокации противника. Определив личности врагов, он не видел смысла в пустой болтовне. С этой мыслью он быстро сложил печати, собираясь использовать технику «Стихия огня», «Великий огненный шар». Но в этот момент легкая пульсация чакры внезапно пронеслась от земли, и смутное чувство опасности охватило его сознание. Еще кто-то, Икару внутренне вздрогнул, быстро прервал технику, сильно оттолкнулся от земли и прыгнул в воздух, мгновенно удаляясь от поверхности. В тот самый момент, когда его ноги оторвались от земли, из-под нее вылетел короткий меч, едва не задев его тело. Увидев это, курьеру Кушимару выглядел разочарованным, но быстро взял себя в руки и с силой метнул свой длинный меч, иглу. Вшух раздался тихий свист рассекаемого воздуха. Икару окинул область шаринганом, увидел летящую иглу и отбил ее своим мечом, легко отправив в сторону. Однако курьеру нисколько не расстроился. Он сильно дернул левой рукой, мгновенно натягивая проволоку, затем взмахнул правой, и в воздухе игла изменила направление, снова устремившись к Икару, но на этот раз со спины, делая защиту еще сложнее. Однако восприятие Икару было невероятно острым, и он немедленно заметил необычное движение. Напрягая мышцы туловища, он изогнулся в воздухе почти на 90 градусов, в конечном итоге буквально на волосок разминувшись с атакой. Хе-хе-хе, видя реакцию Икару, курьеру Кушимару тихо рассмеялся и похвалил. Призрачный клинок Икару, а ты неплох. Пока они отвлекались, фигура, которая раньше пыталась атаковать Икару, выбралась из-под земли. Это был еще один джонин тумана. Нет, точнее говоря, это был такубицу джонин, который специализировался на скрытности и убийствах. На его лице была такая же маска анбу скрытого тумана, как у курьеру Кушимару, что явно указывало на его принадлежность к элитному отряду. Очевидно, Икару ошибся в своих расчетах. Скрытый туман отправил против него не только Терумимей, Ао и курьеру Кушимару, но еще и скрытого элитного бойца анбу. Если учесть джонина, которого он чуть не убил, то всего противников было пятеро. Однако, столкнувшись с возможной атакой пятерых, Икару не испытывал особого страха. Сейчас он думал, если я задержу этих пятерых, то моя миссия, вероятно, будет считаться выполненной. Ведь это не просто сокращение сил противника на 5 джонинов, но и одновременное освобождение примерно такой же боевой мощи со стороны Конохи. С таким соотношением потери приобретений, если они все равно не смогут удержать позиции, то Икару ничем не сможет помочь. Что касается использования Мангекё Шарингана для полного перелома в битве, дело не в том, что он никогда не задумывался об этом. Даже если раньше у него и были такие планы, после встречи с курьеру Кушимару и только что атаковавшим его Анбу Тумана, он бы не стал этого делать. Не было иного выбора. На текущем этапе значительная часть Анбу Тумана тайно контролировалась Учиха и Мадарой, готовившим сценарий для Учихи Обито. Теоретически, никто не должен был следить за ним, но осторожность не бывает излишней. Если хотя бы один из этих двоих был пешкой Учихи Мадары, то стоило Икару только использовать силу Мангекё Шарингана, его обязательно бы раскрыли. Остальные, возможно, ничего бы не заметили, но Учиха Мадара, имевший опыт использования Мангекё Шарингана, определенно смог бы это распознать. Тогда возникли бы серьезные проблемы. Икару сейчас совсем не хотел связываться с умирающим человеком. Более того, рядом с Учихой Мадарой был черный Зицу, этот великий сыночек, и он не хотел раньше времени попасть в поле их зрения. Когда пройдут эти 2 года, и его Мангекё Шаринган эволюционирует в вечный Мангекё Шаринган, избавившись от угрозы слепоты, тогда можно будет и поиграть с ними. А на данном этапе, пусть он просто продолжит соревноваться в уме и хитрости с Учихой Мадарой. Все эти мысли промелькнули в его голове, и Икару тут же собрался с духом, готовясь противостоять атаке пятерых шиноби тумана. Они не заставили его долго ждать. Почти в то же мгновение, как его ноги коснулись земли, Тирумимей первой начала атаку. Быстро сложив печати, она создала водяного дракона, который с ревом бросился на него. Остальные тоже не отставали, быстро присоединившись к бою. Кто-то использовал ниндзюцу, кто-то метал кунай, кто-то расставлял ловушки. В общем, каждый пытался нанести ему удар. Однако их координация явно оставляла желать лучшего, особенно у Кугиру Кушимару. Он был просто хладнокровным убийцей, которого совершенно не волновала жизнь других. И это давало Икару шанс. Полагаясь на мощную проницательность Шарингана, он специально наступал на ловушки, расставленные Кугиру Кушимару, одновременно защищаясь и контратакуя, ставя других в крайне неудобное положение. Главное, что остальные ничего не могли сказать, им оставалось только быть предельно осторожными. Время шло секунда за секундой. Битва между ними становилась все более ожесточенной. Вскоре появилась первая жертва. Это был никто иной, как тот самый серьезно раненый ранее Джонин Тумана. Однако он погиб не от руки Икару, а в ловушке, расставленной Кугиру Кушимару с помощью длинного меча, иглы. Конечно, не обошлось и без влияния Гендзюцу Икару. Глава 331. Искусство клинка Шашаша. Резкий звук трения разрезал воздух. Кугиру Кушимару стремительным движением воткнул свою длинную иглу в землю, а затем с силой дернул левой рукой. Развернутые в воздухе стальные нити мгновенно сошлись в единую смертоносную сеть. Чвак, чвак. Несколько стальных нитей впились в шею Икару, образуя вокруг нее удушающую петлю, одновременно поймав в ловушку сражавшегося с ним Джонина из тумана. Однако, в тот же миг раздался взрыв чакры, окутавший все вокруг облаком дыма, и Икару превратился в несколько обрубков бревна. На нитях не было ни капли крови. Очевидно, Икару заранее применил технику подмены и избежал любых повреждений. В отличие от него, Джонин из тумана, с которым он сражался, был напрямую разрезан стальными нитями, поразившими его сердце. Огромное количество крови хлынуло наружу, мгновенно окрасив землю в багровый цвет. Только в этот момент взгляд умирающего прояснился, но было уже слишком поздно. Тирумимей и Ао смотрели на его труп с мрачными, помрачневшими лицами. Кугиру Кушимару и еще один шиноби Анбу из скрытого тумана лишь на мгновение замерли, затем, не обращая больше внимания на погибшего, снова устремились в атаку на Икару. Увидев это, Тирумимей и Ао безнадежно вздохнули и могли лишь продолжать помогать им в нападении. После этого горького урока Тирумимей и Ао действовали еще более осторожно, иногда отказываясь от рискованных маневров даже при благоприятных возможностях. Это дало Икару больше простора для маневра, и давление на него заметно уменьшилось. Таким образом, бой продолжался в этой странной, напряженной атмосфере. Спустя еще полчаса эффект от прибытия Икару на помощь начал отчетливо проявляться. Пока Тирумимей и другие были связаны им, Джонин и Канахи, ранее сражавшиеся с ними, освободились, и весь Восточный фронт вновь пришел в равновесие. Более того, сторона Канахи даже получила небольшое преимущество. Можно было предвидеть, что если так будет продолжаться, внезапная атака деревни Скрытого Тумана неизбежно потерпит неудачу. Однако, похоже, что руководство Тумана не собиралось принимать такой неутешительный результат. Примерно через 10 минут несколько джонинов и такубицу джонинов были спешно переброшены командованием тумана с южного и юго-восточного фронтов, чтобы присоединиться к окружению Икару. Враг явно увидел корень проблемы. Не устранив Икару полностью, они не могли прорваться через хорошо укрепленную передовую базу Канахи. Поэтому командование тумана решительно усилило давление. В то же время, Кугиру Кушимару, похоже, тоже получил строгое предупреждение. Его движения стали более сдержанными и расчетливыми, он начал активно сотрудничать с остальными атакующими. Давление на Икару резко возросло, и даже с помощью Шарингана на его теле за короткое время появилось несколько кровоточащих ран. В этот напряженный момент знакомый голос донесся до его сознания, это был ниндзя из клана Яманака. «Икару, какова твоя ситуация? Нужна ли тебе поддержка?» – спросил он с беспокойством в голосе. Услышав это, Икару окинул проницательным взглядом окружающих его противников, оценил свои раны, вытер кровь с уголка рта и твердо ответил: «Пока не нужно». Это было не из-за упрямства или гордости, а потому, что эти люди действительно не представляли для него смертельной угрозы. Противников и правда было много, но они не могли атаковать его одновременно со всех сторон. Максимум, что они могли сделать, это координировать свои действия, увеличивая частоту атак. С нынешней проницательностью его шарингана, в сочетании с удивительной выносливостью от 16 очков телосложения и мощным восприятием от 19 очков духа, это давление все еще находилось в пределах того, что он мог уверенно выдержать. К тому же, он хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы под давлением боя полностью овладеть мечом Кусанаги в своих руках. Хотя он уже провел несколько сражений с этим длинным клинком, его уровень владения можно было назвать лишь средним. В конце концов, до этого момента он использовал в качестве основного оружия короткие мечи. Хотя в мире шиноби формально не делали особых различий между ножами и мечами, когда дело доходило до их реального использования в бою, все же существовали существенные отличия в технике. Поэтому ему необходимо было тщательно приспособиться к новому оружию. Сейчас он хотел использовать это внешнее давление битвы, чтобы перестроить свои боевые привычки и, таким образом, полностью освоить длинный клинок в своих руках. Только так он мог максимально раскрыть потенциал своей техники меча уровня LV7.00 в совершенном состоянии. В то же время, такой интенсивный бой также мог помочь его технике иллюзорного меча и технике мгновенного меча стремительно развиваться, экономя драгоценное время и силы. Поэтому, тщательно взвесив все за и против, он решил справиться с ситуацией самостоятельно. Услышав его уверенный ответ, ниндзя из клана Яманака на другом конце ментальной связи помолчал немного, прежде чем сказать: «Хорошо, я буду внимательно следить за твоим состоянием и немедленно окажу поддержку, если ситуация станет критической». «Хорошо», — кратко ответил Икару, а затем рассеял ментальную связь. Воспользовавшись мгновенной передышкой, он быстро сложил печати руками и применил технику мистической ладони, направляя несколько потоков чакры стихии Ян в свои раны. Нельзя не отметить, что техника мистической ладони, достигнув уровня LV8, стала поистине впечатляющей. Как только эта целебная чакра проникла в его тело, Икару сразу почувствовал, как его раны начали заживать с беспрецедентной скоростью. Судя по такому прогрессу, через несколько минут его травмы должны были полностью исчезнуть, и он снова оказался бы в отличной боевой форме. Вжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж вылетели из укромного уголка, а спереди один из противников стремительно бросился на него, вынужденный реагировать, Икару мог лишь уклоняться настолько, насколько позволяли его рефлексы. В итоге два сюрикена все же задели его щеку, оставив две неглубокие, но болезненные раны. Кап, кап, кап, алые капли крови упали на землю. Почувствовав жгучую боль на лице, Икару мысленно усмехнулся. Ладно, теперь раны на теле точно не заживут полностью до конца боя. В текущей напряженной ситуации, даже если бы он каким-то чудом полностью исцелил все свои травмы, вероятно, очень скоро появилось бы несколько новых. Поэтому, как он и понимал, его раны не смогут затянуться полностью, по крайней мере, до завершения этого изнурительного сражения. Однако это вовсе не означало, что его усилия по исцелению были напрасны. Если бы он не лечил свои раны своевременно, то, хотя одна или две травмы сами по себе не были бы смертельными, их постепенное накопление в конечном итоге серьезно подорвало бы его боевое состояние. К тому моменту даже незначительная царапина могла стать той самой последней соломинкой, которая сломит измученного воина. Поэтому, имея малейшую возможность применить технику мистической ладони, Икару никогда не упускал этого шанса. Именно благодаря этому методу быстрого восстановления он смог стойко выдержать колоссальное давление. Икару не только не сломался под натиском этой безжалостной карусели боя, но даже смог, обменивая рану на рану, серьезно ранить двух джонинов из тумана. Время медленно, но неумолимо текло. Постепенно шиноби тумана, окружавшие его, начали замечать что-то неладное. Казалось, что с каждым мгновением сила их противника не уменьшалась, а, напротив, становилась все более впечатляющей. Особенно поражала его техника владения мечом, она становилась все более смертоносной и непредсказуемой. Вначале, когда они только вступили в бой с Икару, они считали, что его мастерство меча неплохое, но ничем не выдающееся, и совершенно не понимали, откуда взялось леденящая кровь прозвище «Призрачный клинок». Но теперь, с течением времени, они наконец осознали истинное значение этого зловещего имени. Нынешний Икару двигался подобно настоящему призраку, появляясь и исчезая непредсказуемо, словно сама смерть. Меч Кусанаги в его руке извивался, как ядовитая змея, и каждый взмах заставлял даже опытных воинов дрожать от первобытного страха. Только благодаря своему численному превосходству и постоянной взаимной поддержке они еще не пали один за другим от смертоносного меча. Но даже при этих преимуществах, несколько шиноби уже пострадали от разящих ударов кусаноги, и хотя они чудом избежали гибели, их боевая эффективность неизбежно и значительно снизилась. Так, постепенно, шаг за шагом, давление, которое изначально испытывал Икару, стало гораздо меньше, чем в начале этого жестокого противостояния. Глава 332. Стратегическое отступление. Время незаметно перевалило за полночь. В ночном небе луна уже сместилась с зенита к западному краю горизонта, окрашивая тусклым серебристым светом поле битвы. Несмотря на многочасовые атаки, шиноби тумана так и не смогли прорвать ни одну из трех линий обороны, что приводило командование деревни скрытого тумана в состояние холодной ярости. На берегу моря, в капитанской каюте одного из боевых кораблей скрытого тумана, высокопоставленный Джонин внимательно изучал полученные боевые донесения. Его лицо менялось с каждой прочитанной строкой, отражая нарастающее разочарование и гнев. Наконец, не выдержав, он с громким хлопком швырнул все отчеты на стол и процедил сквозь стиснутые зубы. Бесполезные. Все они бесполезные. Только что с передовой пришло тревожное сообщение, районы Восточного фронта, которые они с таким трудом захватили ранее, уже отбиты ниндзя Канахи. Более того, судя по интенсивности контратак противника, у них явно были планы продолжать наступление, чтобы полностью восстановить контроль над территорией. И это была не единственная плохая новость. На Южном и Юго-Восточном фронтах ситуация складывалась не лучше. Шиноби Канахи неумолимо продвигались вперед, методично возвращая потерянные территории. Можно было с уверенностью сказать, что на всех трех фронтах деревня Скрытого Тумана терпела сокрушительное поражение. Как подобный поворот событий мог не вызывать ярость у Синрюрю? А главным виновником всего случившегося был Учиха Икару, заслуживший прозвище «Призрачный клинок». К нему Синрю испытывал поистине всепоглощающую ненависть. Невероятно, но факт. 12-летний мальчишка до сих пор оставался непобежденным, что бросало тень на репутацию всего Скрытого Тумана. Если бы Икару не имел в своем послужном списке убийства таких выдающихся шиноби, как Бивадзюдзе и Куразука Райга, а совсем недавно не уничтожил Кагую Кахтара прямо на глазах Синрю, тот решил бы, что Тирумими и другие элитные бойцы специально поддаются, играя в какую-то свою игру. Но даже принимая во внимание все предыдущие достижения этого Учихи, происходящее выходило за рамки здравого смысла. Да, джонины из знаменитого клана Учиха бесспорно выделялись среди ниндзя того же ранга, но это не объясняло, почему объединенных сил 7-8 опытных джонинов оказывалось недостаточно, чтобы одолеть одного юного бойца. Тем более, что среди этой группы была Тирумимей, смертоносная обладательница сразу двух редчайших кекки Гинкай и Курьеру Кушимару, один из легендарных семи мечников Тумана. Как они могли не справиться с одним подростком, каким бы талантливым он ни был? А результат? Икару продолжал упорно выживать, словно неубиваемый таракан, не просто отбиваясь от превосходящего противника, но и успешно контратакуя, нанося ощутимые раны нескольким элитным джонинам. Синрю никак не мог уложить это в голове. Впрочем, не в силах найти логическое объяснение происходящему, он решил больше не ломать над этим голову. Как гласит старая мудрость шиноби, если не можешь победить врага, будь достаточно умен, чтобы отступить. Синрю уже пытался перегруппировать свои силы, оставив против Икару лишь минимальное количество бойцов для сдерживания, но это привело лишь к новым проблемам. Боевая мощь молодого Учихи оказалась слишком велика, оставить против него обычных джонинов означало просто отправить их на верную смерть. А когда он пытался оставить Тирумиме и других сильнейших бойцов, хитрый Икару попросту избегал прямого столкновения с ними, вместо этого молниеносно вклиниваясь в другие группы сражающихся и нарушая строй шиноби тумана. В одном из таких случаев, благодаря слаженной поддержке других джонинов Канахи, Икару смог напрямую уничтожить одного из лучших джонинов тумана, что стало тяжелым ударом для Синрюрю. Не видя иного выхода, он был вынужден снова собрать значительные силы для организации массированной атаки на одного единственного противника. Даже когда стало очевидно, что Икару намеренно затягивает время, выматывая их ресурсы, Синрюрю не осмеливался отозвать окруживших его бойцов, опасаясь еще больших потерь. Невероятно, но факт. Икару, используя только собственные силы, сумел сковать почти половину всех джонинов скрытого тумана на Восточном фронте. Его вклад в общую победу Канахи был поистине неоценим. Именно в этом и заключается решающая роль выдающихся бойцов высшего уровня в масштабных сражениях. Благодаря стратегически выверенному сдерживающему маневру Икару, основные силы Канахи получили драгоценное время для перегруппировки и смогли успешно перейти в решительное контрнаступление. Без его вмешательства исход боя мог быть совершенно иным. Силой подавив клокочущее внутри раздражение, Синрюрю обратился к темному углу капитанской каюты. «Сколько еще времени до прибытия подкрепления Канахи?» В ответ на вопрос из глубоких теней выступил Шиноби в черном плаще и маске, еще один элитный член Нанбу скрытого тумана. «Отряд «Летучая рыба» только что передал срочное сообщение», — четко доложил он. «Подкрепление Канахи уже достигло района Красного Кораллового рифа. По нашим расчетам, их ориентировочное время прибытия — около 3 часов. 3 часа, значит», — задумчиво повторил Синрюрю. Он погрузился в глубокое молчание, методично постукивая указательным пальцем по дубовой поверхности стола, словно отсчитывая секунды уходящего времени. Звук гулко разносился по притихшей каюте, усиливая напряжение момента. Примерно через 10 минут он внезапно выпрямился и, снова взяв со стола разбросанные боевые донесения, внимательно перечитал каждое, словно надеясь найти какое-то упущенное ранее решение. Через некоторое время он тихо, почти обреченно, вздохнул. «Эх, ладно, передайте мой приказ, отступаем». Произнеся эти слова, он словно лишился всех сил и тяжело откинулся на спинку кресла, долго не произнося ни слова, погруженный в мрачные размышления о своем будущем. Синрюрю прекрасно понимал, что после этого сокрушительного поражения его карьера фактически закончена. Как джонин с весьма посредственными боевыми навыками и без поддержки влиятельных кланов, он всегда полагался только на свои командирские способности. Это было его единственным козырем в мире шиноби. Если бы это сражение прошло удачно, у него появился бы реальный шанс пробиться в центр власти деревни и обрести долгожданное признание. А теперь, об этом можно было забыть навсегда. Деревня так долго выжидала подходящего момента, тщательно готовясь к одному решительному удару, который должен был переломить ход войны. Но сейчас, понеся значительные потери в живой силе и потеряв нескольких ключевых командиров, они не достигли ни одной стратегической цели. Первоначальный план деревни был амбициозным, но выполнимым. Захватить передовую базу Канахи в стране Волн, чтобы затем использовать ее как надежный плацдарм для масштабного вторжения в страну огня, постепенно продвигая линию фронта вглубь вражеской территории. К сожалению, они не смогли захватить даже первоначальную цель, передовую базу, не говоря уже о последующих этапах операции. В такой ситуации речь шла уже не о славе или заслугах. Хорошо, если удастся избежать сурового наказания и прямой ответственности за провал. При таком катастрофическом раскладе можно было навсегда распрощаться с мечтами о повышении и признании. Конечно, теоретически он мог бы приказать продолжать сражение, бросив в бой последние резервы, но хладнокровный анализ ситуации показывал, что вероятность поражения составляла не менее 80-90%. В таких обстоятельствах продолжать бой означало бессмысленно жертвовать жизнями доверенных ему шиноби. Синрюрю, несмотря на все свои недостатки, все же обладал определенной совестью и не хотел бессмысленных жертв ради призрачного шанса на победу. Поэтому в конце концов он выбрал единственно верное решение – стратегическое отступление. Разумеется, была и еще одна прагматичная причина, повлиявшая на его решение. Даже если бы каким-то чудом они выиграли эту битву, они все равно не смогли бы удержать захваченные позиции после прибытия мощного подкрепления Канахи. А раз так, нелогичнее ли сохранить оставшиеся боевые силы для будущих сражений, когда шансы на успех будут выше? Услышав четкий приказ об отступлении, стоявший рядом Анбутумана не стал тратить время на лишние слова или вопросы. Он молча поклонился и немедленно покинул каюту, чтобы передать распоряжение командира. Вскоре шиноби Тумана начали организованно отступать со всех 3 линий фронта, стараясь сохранить боевой порядок и эвакуировать раненых. Силы Канахи, разумеется, быстро заметили их маневр, но ответственный за командование джонин из клана Учиха, внимательно оценив ситуацию, все же принял решение не преследовать отступающего противника. Дело было не в недостатке решимости или желания завершить разгром врага, просто текущая боевая обстановка не позволяла рисковать. Хотя им и удалось героическими усилиями отразить внезапную атаку деревни скрытого тумана, они понесли значительные потери, а практически все выжившие шиноби-канахи были в той или иной степени ранены. Кроме того, после многочасового ожесточенного сражения бойцы были крайне истощены, у них практически не осталось ни физических сил, ни запасов чакры для активного преследования противника. Более того, опытный командир понимал, что преследование отступающего врага в незнакомой местности могло легко обернуться ловушкой, дав скрытому туману шанс перехватить инициативу и нанести неожиданный контрудар. Поэтому Джонин из клана Учиха выбрал разумную выжидательную позицию. В конце концов, они уже с честью выполнили и даже перевыполнили свою основную задачу, отразив вражеское наступление, и не было никакой необходимости рисковать достигнутым успехом. Руководствуясь схожей логикой, Икару, наблюдая, как несколько окружавших его джонинов тумана спешно отходит, сознательно решил не преследовать их. Хотя его физическое состояние оставалось относительно стабильным, а запас чакры позволял продолжить бой, он понимал, что его вклад в эту важнейшую битву уже был более чем выдающимся. Убить еще нескольких шиноби тумана не имело стратегического смысла и лишь подвергло бы его дополнительному риску. Более того, слишком яркий боевой успех мог привлечь к нему нежелательное внимание со стороны определенных влиятельных кругов внутри самой Канахи. Икару не забыл, по какой именно причине его отправили на этот опасный фронт. Он уже привлек пристальное внимание тайной организации «Корень», и ему совершенно не хотелось наживать еще одного могущественного врага. Хотя вероятность остаться полностью незамеченным для деревенской разведки после такого боя была ничтожно мала, все же имело смысл минимизировать риски, насколько это возможно в сложившихся обстоятельствах. Пока эти стратегические соображения молниеносно проносились в его сознании, Икару одним отточенным движением стряхнул свежую кровь с лезвия своего верного меча и с характерным металлическим звуком дзан плавно вложил его в ножны. Внимательно окинув опытным взглядом окрестности и окончательно убедившись, что шиноби тумана действительно отступили, а не готовят новую ловушку, он развернулся и размеренным шагом направился обратно на базу. Однако, не успев даже немного восстановить силы после изнурительного сражения, он заметил спешащего к нему чунина Канахи с явно встревоженным выражением лица. Не дожидаясь, пока тот заговорит, Икару медленно открыл глаза, пристально, почти гипнотически посмотрел на него и с едва заметным раздражением в голосе спросил: «Что такое?» Услышав этот холодный вопрос, чунин Канахи невольно сглотнул и, собравшись с духом, осторожно произнес: «Дело в том, Джонин Икару, что в медицинском отряде сейчас катастрофически не хватает людей, и поэтому». Услышав эти слова, Икару погрузился в глубокое, напряженное молчание, внимательно обдумывая услышанное. Глава 333. «Искусство исцеления. Они что, используют меня как рабочего осла?» — мысленно проворчал Икару, услышав обращение. Но отказаться он не мог, не говоря уже о том, что после повышения техники мистической ладони ДЛВ-8 ему как раз требовалось большое количество практики для накопления очков мастерства, один лишь созданный им в прошлом образ не позволял ему отказаться. Особенно в ситуации, когда у него оставались очевидные силы, это было совершенно невозможно. Вот почему говорят, что репутация – обременительная вещь. Иногда, ради долгосрочной выгоды, даже ему приходилось идти на временные компромиссы. Хорошо хоть, что это дело не было для него совсем бесполезным, иначе Икару действительно было бы жалко расходовать свою чакру. Тем не менее, нельзя соглашаться слишком поспешно, иначе в будущем все проблемы будут сваливать на него, и это сведет его с ума. Поэтому он молчал довольно долго, пока стоящий перед ним чунин Канахи не начал проявлять беспокойство, и только тогда встал, вяло ответив: «Лечить раненых, верно? Веди вперед, Хаэм, хорошо». Услышав согласие Икару, чунин Канахи сначала удивился, затем поспешно кивнул и, указав рукой, сказал: «Сюда, Икару Джонин». Вскоре двое прибыли в большой зал на базе. В этот момент здесь лежало около 30 человек, а вокруг суетились несколько медицинских ниндзя. Икару окинул все беглым взглядом и сказал: «Здесь не так уж много людей». «Да, это только первая партия, остальные все еще находятся на внешних оборонительных линиях». Услышав это, ответил идущий впереди чунин Канахи. «Вот как», — пробормотал Икару и, немного подумав, понял обеспокоенность командования базы. Очевидно, они боялись, что деревня скрытого тумана может вернуться и нанести внезапный удар, поэтому не решались отозвать всех людей. Вместо этого они выбрали посменную ротацию. И сейчас эти 20 с лишним человек здесь были теми, чьи раны были наиболее серьезными и срочно нуждались в лечении. Именно поэтому его и позвали. В противном случае, учитывая его выступление в этом бою, ему бы в любом случае дали какое-то время на отдых. Все эти мысли промелькнули в его голове, и Икару сразу же подошел к одному из шиноби Конохи, закатал рукава и начал проверять его раны. Можно было заметить, что пациент был без сознания. Помимо поверхностных ран от обычных ниндзя-инструментов, у него также было несколько повреждений, предположительно вызванных взрывными печатями и техниками стихии огня. Все они находились в пределах лечебного диапазона техники мистической ладони. Поэтому Икару не стал тратить время. Немного очистив раны пациента, он сложил печати и применил технику мистической ладони. В мгновение ока яркое зеленое свечение окутало его ладони. Тут же распространилась мощная жизненная энергия. Икару держал ладони над ранами пациента, направляя чакру стихии Ян в его тело, ускоряя деление клеток вокруг раны и одновременно стимулируя образование различных белков. Время шло секунда за секундой. Примерно через четверть часа Икару убрал руки. Последняя рана была исцелена, и состояние пациента улучшалось на глазах. Однако из-за большой потери крови он все еще находился в бессознательном состоянии, а это требовало покоя. Икару подозвал двух чунинов, помогавших поблизости, и сказал: «Отнесите его в жилое помещение, только действуйте осторожно». «Понятно, предоставьте это нам». Они кивнули и быстро принесли носилки, унося пациента. Глядя на их удаляющиеся спины, Икару покачал головой, немного отдохнул, а затем подошел к следующему раненому. Осмотр, анализ, лечение, знакомая процедура, привычные действия, и Икару быстро завершил лечение. Велев унести и этого пациента, он приступил к лечению третьего человека. Таким образом, работая проворно, Икару за каких-то 2 часа вылечил 10 человек, с эффективностью, по меньшей мере в 4-5 раз превышающей возможности других медицинских ниндзя. В зале почти половина тяжелораненых была исцелена им. Причина, по которой он действовал так быстро, была проста: его медицинские техники были на порядок сильнее обычных. Будь то достигшая совершенства техника исцеления, или скальпель чакры ЛВ-5, или техника мистической ладони ЛВ-8, все это было на уровне, недоступном обычным медицинским ниндзя. Именно сочетание этих навыков делало его настолько эффективным. Конечно, отчасти это было и потому, что все эти тяжелораненые имели обычные травмы, хотя и тяжелые, но не сложные. Если бы ему попался случай с осколками костей, проникшими в нервную систему, то даже с его мощной техникой мистической ладони он был бы бессилен. На самом деле, даже не говоря о таких сложных случаях, даже немного необычные ранения могли поставить его в тупик. Как, например, сейчас. Икару положил обе руки на грудь лежащего на земле человека, тщательно исследуя его внутреннее состояние, и через некоторое время нахмурился. Рядом стоящий шиноби, похоже, друг пациента, увидев это, поспешно спросил: «Икару Джонин, есть какие-то проблемы?» Икару убрал руки, покачал головой и сказал: «Невозможно, в его теле распространяется какой-то яд, для удаления которого нужна специализированная медицинская техника, а я пока не могу этого сделать». «Да, даже с обычным отравлением он был немного бессилен. Что же нам делать?» — взволнованно спросил шиноби Конохи, который только что задал вопрос. Услышав это, Икару окинул взглядом окружающих и посмотрел на медицинского ниндзя, который только что закончил лечение неподалеку. «Такубицу Джонин Чиба, пожалуйста, подойдите сюда». Чибасихи, услышав, что его зовут, посмотрел в их сторону, увидел, что Икару машет ему рукой, слегка улыбнулся и направился к ним. Чибасихи, 40 лет, командир медицинского отряда, направленного из Конохи на передовую базу, Такубицу Джонин, в совершенстве владеющий медицинскими техниками. Самое главное, его знания и навыки были чрезвычайно обширны, и среди них как раз была техника, способная извлекать яд из тела шиноби. Вскоре Чибасихи подошел к Икару и, не дожидаясь, пока тот заговорит, сам спросил: «А, Икару, в чем дело?» Его отношение к Икару было очень доброжелательным, иначе и быть не могло. Строго говоря, Икару сейчас помогал их медицинскому отряду, поэтому отношение не могло быть плохим. Дело в том, Икару, услышав вопрос, сразу же описал состояние лежащего на земле шиноби Конохи. Выслушав его объяснение, Чебосихи сразу понял, что он имеет в виду, и сказал: «Ты хочешь, чтобы я использовал технику извлечения яда для удаления токсинов из его тела?» «Да». Икару кивнул. «Яд уже глубоко проник в его внутренние органы, и сейчас, боюсь, только вы сможете справиться с этим». «Именно так, медицинская техника Б-ранга, о которой ранее упоминал Икару, это техника извлечения яда. Она позволяет чувствовать нарушение потока чакры в теле цели, обнаруживать источники ядов и патогенов, вредных для организма, и точно их удалять. И во всем медицинском отряде только Чебосихи мастерски владел этой медицинской техникой. Другими словами, только он мог спасти этого шиноби. Вот оно что», выслушав слова Икару, Чебосихи потер подбородок и задумчиво произнес: «Тогда я сначала посмотрю». С этими словами он протянул обе руки и положил их на грудь лежащего на земле шиноби Канахи, как недавно делал Икару, и начал тщательно исследовать его внутреннее состояние. Через некоторое время он убрал руки, кивнул и сказал: «Не должно быть никаких проблем». Услышав это, не успел Икару что-либо сказать, как стоящий рядом шиноби Канахи чуть не подпрыгнул от радости. Икару посмотрел на него, жестом призывая к тишине, и только потом спросил: «Есть ли что-нибудь, чем я могу помочь?» Глава 334. Ценный обмен. Надо же, это действительно так. Услышав вопрос Икару, Чебосихи не стал церемониться и ответил прямо: «Его раны слишком тяжелые. Во время извлечения яда я не смогу отвлекаться, поэтому мне нужно, чтобы ты стабилизировал его состояние». «И это все?» — Икару пробормотал с легкой усмешкой и уверенно заявил: «Без проблем. Отлично». Видя такую уверенность Икару, Чебосихи не стал тратить лишних слов. Он немедленно приказал принести таз с чистой водой, поставил его рядом и настроился на предстоящую работу. Когда все приготовления были завершены, его лицо приняло серьезное выражение. «Я начинаю», — произнес он, обращаясь к Икару. «Понял». Икару тоже сосредоточился, его черты лица стали строгими. Чебосихи сложил печати руками и применил технику дзюцу извлечения яда, тщательно определяя места скопления токсинов в теле лежащего шиноби из Канахи. Через мгновение он изменил конфигурацию печати и активировал новую технику – скальпель чакры. Его правая рука окуталась мерцающим слоем чакры, и одним точным движением вниз он рассек грудь раненого. Тут же распространился зловонный запах. В месте разреза проявились обширные фиолетовые пятна, от которых исходил тошнотворный запах. Именно там скопился яд. От пронзительной боли раненый ниндзя Канахи издал приглушенный стон. Несмотря на бессознательное состояние, его лицо исказилось от мучений. Жизненная энергия начала стремительно ослабевать, словно пламя свечи на ветру, создавая опасение, что в любой момент она может угаснуть. Икару, заметив это, Чебосихи немедленно подал сигнал. «Понял». Услышав призыв, Икару без лишних слов поднял обе руки, мгновенно сложил необходимые печати и применил медицинскую технику Эранга, мистическую ладонь. Он направил мощный поток чакры стихии Ян в тело раненого ниндзя. Эффект проявился мгновенно, жизненная энергия шиноби быстро стабилизировалась. Такой впечатляющий результат заставил даже опытного Чебосихи бросить оценивающий взгляд на Икару. Как говорится, дилетант видит лишь зрелище, а профессионал – истинное мастерство. Другие, возможно, не заметили ничего особенного в технике мистической ладони Икару, но Чеба, будучи мастером своего дела, мог различить тончайшие нюансы. Что касается этой конкретной техники, то не только он сам, но, пожалуй, и во всей Канахагакуре мало кто мог сравниться с уровнем исполнения, продемонстрированным молодым Учихой. Возможно, только легендарная госпожа Цунади может соперничать с этим. Промелькнула мысль в голове Чебосихия. Раньше он замечал, что Икару лечит раненых необычайно быстро, а теперь понял причину. С таким уровнем владения мистической ладонью действительно можно было излечивать большинство ран, полученных на поле боя. Неудивительно, что он так уверенно гарантировал стабилизацию раненого. Действительно обладает незаурядным мастерством, пронеслось в голове Чебосихия, но его руки продолжали работать без остановки. После рассечения груди лежащего ниндзя из Канахи, он мгновенно изменил конфигурацию печати и снова применил технику дзюцу извлечения яда. В следующий момент тонкие, почти невидимые нити чакры, полностью подконтрольные его воле, проникли в тело раненого, а затем осторожно приблизились к скоплениям яда. Эти нити, словно искусно сплетенная сеть, аккуратно обволокли часть токсина, после чего медленно и бережно извлекли его наружу. Как только яд покинул тело, Чебосихи стремительно переместил правую руку над тазом с водой. Капля жидкости, содержащая извлеченный яд, упала вниз, подняв небольшую рябь на поверхности воды и окрасив весь таз в бледно-фиолетовый цвет. Фух, увидев это, Чебосихи немного расслабился. Хотя перед началом процедуры у него была уверенность на 7/8, но только после успешного извлечения первой капли яда он по-настоящему успокоился. Теперь, имея этот успешный опыт, дальше ему нужно было лишь осторожно повторять те же выверенные действия. Несомненно, это была крайне кропотливая работа. К счастью, Сикару, помогающим рядом и удерживающим жизненную энергию раненого на стабильном уровне, ему не нужно было беспокоиться о других аспектах лечения, что позволяло сосредоточиться исключительно на извлечении яда и завершить процедуру гораздо быстрее. С этими мыслями Чебосихи, не теряя драгоценного времени, собрался с духом и немедленно приступил ко второму этапу извлечения. Время текло неумолимо, минута за минутой. Чебосихи и Икару работали с поразительной слаженностью. Один стабилизировал состояние раненого, не давая его жизненным силам угаснуть, другой методично и тщательно извлекал смертоносный яд. С каждой фиолетовой каплей, падающей в стоящий рядом таз с водой, цвет лица лежащего ниндзя из Конохи заметно улучшался, возвращаясь от болезненной бледности к нормальному оттенку. Наконец, примерно через полчаса, извлечение яда было полностью завершено, и Чебосихи с глубоким облегчением выдохнул. Увидев это, Икару немедленно применил мистическую ладонь, потратив значительное количество чакры, чтобы быстро залечить разрез и другие раны лежащего ниндзя. Конечно, такое экстренное лечение могло лишь спасти от неминуемой смерти и стабилизировать состояние. Для полного восстановления потребуется еще продолжительный период отдыха и восстановления. Но даже в таком виде результат был более чем впечатляющим. Если бы подобное произошло в прошлом мире Икару или в глазах обычных людей мира Шиноби, такое исцеление непременно назвали бы настоящим чудом. В этом и заключалось главное преимущество сверхъестественных сил. По сравнению с жесткими и неумолимыми физическими законами, сверхъестественные способности действительно позволяли совершать вещи, казавшиеся совершенно невероятными. Конечно, мир со строгими физическими законами, развиваясь до определенного предела, вероятно, тоже обзавелся бы подобными технологиями, но на ранних стадиях развития он, безусловно, не мог сравниться с миром, где сверхъестественное было обыденностью. Икару убрал руки, завершив лечение, и обратился к ожидавшему неподалеку ниндзя из Конохи. «В основном проблем больше нет, можете перенести его в более комфортное место». Услышав эти слова, Шиноби Конохи не смог сдержать эмоций, его глаза наполнились слезами радости, и он начал многократно благодарить Икару и Чебосихи, кланяясь и выражая глубочайшую признательность. Было очевидно, что его связывали очень близкие, почти родственные отношения с раненым товарищем. Однако у Икару не было ни малейшего желания выяснять подробности этой связи. Он просто сдержанно кивнул, махнул рукой и отошел в сторону. Вернувшись к Чебосихи, Икару ненадолго задумался, а затем спросил: «Чиба Джонин, не могли бы вы обучить меня технике дзюцу извлечения яда? В обмен я готов поделиться своей усовершенствованной версией мистической ладони». Так это действительно модифицированная техника. Услышав предложение Икару, Чебосихи пробормотал себе под нос задумчиво и, почти не раздумывая, кивнул в знак согласия. Видя, с какой готовностью собеседник принял предложение, Икару понял, что его интуиция не подвела. Раньше, когда он стабилизировал состояние раненого, он ясно ощущал, что его техника «Мистическая ладонь» произвела на Чебу сильное впечатление. Теперь это подтвердилось, иначе зачем бы тот так быстро согласился на обмен? Стоило только предложить. Конечно, возможно, определенную роль сыграл и тот факт, что он принадлежал к клану Учиха. Для Джонина дзюцу извлечение яда не являлось какой-то особой редкой или секретной техникой, которую стоило бы хранить в тайне. Поэтому Чебосихи не возражал против того, чтобы оказать ему такую услугу. Заключив устную договоренность, они разошлись, каждый по своим делам. Разумеется, для настоящего обмена техниками недостаточно было просто поговорить. Одна боевая техника, особенно сложная медицинская, была настолько многогранной и комплексной, что ее нельзя было объяснить в нескольких торопливых фразах. Им обоим предстояло тщательно систематизировать свои знания, записать детальные инструкции в книгах или свитках, подробно описав области применения, возможные осложнения, меры предосторожности и методы тренировки, чтобы передача знаний была по-настоящему полноценной. И, конечно, все это было невозможно сделать прямо на месте, в полевых условиях. Впрочем, Икару не спешил. Дзюцу извлечение яда было для него лишь способом компенсировать собственные недостатки в медицинских техниках и заполнить пробел в арсенале его навыков, не затрагивая более глубоких аспектов его развития. Поэтому он мог спокойно подождать, пока Чибасихи систематизирует технику и подготовит все необходимые материалы, чтобы потом изучить ее в подходящее время. А сейчас Икару окинул внимательным взглядом других раненых, все еще ожидающих помощи, и решительно пробормотал. Продолжим. Сегодня 5 обновлений. Глава 335. Незаметно промелькнувшие 2 недели время подобно воде, тихо струится и утекает. В мгновение ока наступило начало июня. С момента внезапного налета шиноби скрытого тумана на передовую базу прошло уже больше 2 недель. В тот день пограничные отряды прибыли на базу примерно через 3 часа после отступления ниндзя тумана. Ненадолго задержавшись, они немедленно продолжили погоню. К сожалению, шиноби тумана давно скрылись без следа, и преследователи вернулись ни с чем. Отряд поддержки пробыл на базе всего 2 дня, но перед уходом оставил группу ниндзя, которые не только восполнили потери личного состава, но и увеличили его почти на 100 человек. Так численность передовой базы достигла беспрецедентных 3,5 сотен бойцов. После этого деревня скрытого тумана предприняла несколько пробных атак, но ни одна из них даже не приблизилась к базе, все были перехвачены патрульными отрядами на внешнем периметре. Все это время Икару, как и ожидалось, был главной мишенью для противника. Где бы он ни появлялся, если у шиноби тумана хватало боевой мощи, они непременно нападали всей группой, а если сил было недостаточно, просто спешно отступали. Это значительно сократило число его побед в сражениях. Впрочем, Икару это мало беспокоило. Он, как и прежде, каждый день без исключения разрывался между боевыми заданиями и усердными тренировками. Благодаря частым боям и неустанным упражнениям его техника иллюзорного меча и техника мгновенного меча прогрессировали с поразительной быстротой. Вечерело. На каменистом пляже недалеко от передовой базы Икару с длинным мечом в руке, подобно призраку, стремительно появлялся то спереди, то сзади, то сбоку от Учихитикки. Непрерывный звон сталкивающихся клинков разносился над берегом. Учихитикка активировал свой 3-томо и шеринган на пределе возможностей, неустанно отражая атаки кунаим, но даже это не спасло его от поражения. Уже через минуту Икару приставил клинок к его шее. Глоть ощутив ледяной холод лезвия у горла, Учихитикка судорожно сглотнула и замер, боясь пошевелиться. «Я сдаюсь», — громко воскликнул он. Однако ожидаемого ответа не последовало. Меч у шеи не сдвинулся ни на миллиметр, словно Икару не слышал его возгласа. «Это знакомое ощущение. Неужели снова?» — промелькнуло в голове у Чихитикки. Его сердце дрогнуло. Он осторожно повернул голову, чуть отодвинув шею от лезвия, и медленно обернулся. Перед ним стоял неподвижный Икару с закрытыми глазами. Его брови были слегка нахмурены, словно он глубоко погрузился в размышления. «Так и знал», — пробормотал Учихитикка, наблюдая эту картину. Раньше, когда они тренировались вместе, Икару уже несколько раз впадал в подобное состояние, а после каждого такого случая его мастерство владения мечом заметно возрастало. Судя по всему, сейчас он снова достиг какого-то озарения. Разница между людьми порой даже больше, чем между человеком и собакой, с горечью подумал Учихитикка. Покачав головой, он оставил эти мысли, бесшумно отошел в сторону и молча застыл в ожидании, когда Икару очнется. Примерно через 30 минут тот наконец открыл глаза. «Икару, неужели твое владение мечом снова улучшилось?» Тут же спросил Учихитикка, подойдя ближе. В ответ Икару лишь загадочно улыбнулся. Его не удивляло, что Учихитикка догадался. В конце концов, несколько предыдущих прорывов произошли прямо на его глазах. Только раньше повышался уровень техники мгновенного меча, а сейчас Икару взмахнул рукой, выполнив эффектный росчерк клинком. Мгновенно пришло удивительное ощущение, будто меч стал естественным продолжением его тела. Он чувствовал, что теперь достаточно одной лишь мысли, чтобы совершенно свободно объединить гендзюцу и технику меча, гораздо плавнее, чем когда-либо прежде. Причина такого эффекта могла быть только одна, его техника иллюзорного меча повысилась в уровне. Именно так, спарринг с Учихайтиккой восполнил последние недостающие очки мастерства, необходимые для улучшения техники иллюзорного меча. Теперь ее уровень повысился с LV5, 1155 тысяч, до LV6, 110 тысяч. Звяк Икару плавно вложил меч в ножны и обратился к товарищу. «Хорошо, на сегодня достаточно. Мне нужно отдохнуть». Не дожидаясь ответа, он неторопливо подошел к ближайшему валуну и присел. «Панель», — мысленно скомандовал он. В следующее мгновение перед ним возник знакомый бледно-голубой экран системы. Имя: Учиха Икару. Возраст: 12 лет. Телосложение: 15-16. Дух: 19. Чакра: 55 тысяч, 60 тысяч 596, 70 тысяч 964. Родословная: Шаринган Мангитё. 3201, 50 тысяч, 4929, 50 тысяч. Навыки: техника очистки чакры. LV5, 1115, 5000. LV5, 1439, 5000. Стихия ветра, лезвие ветра. LV6, 875, 10 тысяч. LV6, 3405, 10 тысяч. Стихия ветра, вращающийся сюрикен. LV3, 174, 1000. LV4. 462, 2000. Стихия воды, водяная стена. LV3, 294, 1000. LV4, 954, 2000. Стихия воды, техника водяного дракона. LV3, 101, 1000. LV4, 721, 2000. Стихия воды, техника скрытого тумана. LV1, 51, 200. Техника теневого клонирования. LV4, 192 тысячи. LV4, 542 тысячи. Техника поглощения чакры. LV5, 3655 тысяч. LV5, 4155 тысяч. Расинган. LV6, 1015, 10 тысяч. LV6, 3545, 10 тысяч. Техника мистической ладони. LV8, 101, 50 тысяч. LV8, 4065, 50 тысяч. Скальпель чакры. LV5, 1555 тысяч. LV5, 2205 тысяч. Техника извлечения яда. LV1, 1200. Техника отражения сердца. LV7, 14 486, 20 тысяч. LV7, 19 094, 20 тысяч. Техника иллюзорного меча. LV5, 1155 тысяч. LV6. 1-10 тысяч. Техника мгновенного меча. LV1, 162 200. LV4, 1102 тысячи. Контроль чакры. LV5, 2325 тысяч. LV5, 2610 5000. Совершенные навыки. С момента прибытия Икару на фронт скрытого тумана прошел примерно месяц. Несмотря на то, что несколько дней было потеряно из-за непредвиденных обстоятельств, все его способности показали значительный рост. Самым заметным, конечно же, было увеличение запаса чакры. За почти месяц интенсивных тренировок объем его чакры увеличился более чем на 10 тысяч пунктов, примерно на одну карту, благодаря чему верхний предел энергии в его теле вырос с 60 тысяч до 70 тысяч пунктов. Несомненно, это приблизило его еще на один шаг к заветной цели стать чакровиком и существенно увеличило его выносливость в затяжных боях. Кроме того, наибольший прогресс был достигнут в технике отражения сердца. Благодаря ежедневной неустанной практике ее уровень мастерства поднялся с LV7, 14 486, 20 тысяч, до LV7, 19 094, 20 тысяч. Остался всего один шаг до достижения долгожданного LV8. При нынешней скорости накопления в 192 очка мастерства в день, для успешного перехода на новый уровень ему понадобится меньше 5 суток. К тому моменту использование этой техники значительно усилит процесс эволюции Мангитё Шарингана. В настоящее время требовалось 3 очка мастерства техники отражения сердца, чтобы увеличить прогресс Шаринган Мангитё всего на 1 пункт. Когда же техника повысится в уровне, это соотношение может измениться до 2 к 1 или даже 1 к 1. Таким образом, время, необходимое для эволюции его Мангитё Шарингана в вечный Мангитё Шаринган, значительно сократится, возможно, до 2-3 лет. Также стихия воды, водяная стена и стихия воды, техника водяного дракона повысились на 1 уровень каждая, став еще более эффективными в бою. А что касается техники иллюзорного меча и техники мгновенного меча, первая только что поднялась с ЛВ-4 до ЛВ-5, вторая же, благодаря прочному фундаменту, заложенному базовой техникой меча и техникой иллюзорного меча, а также все более глубокому пониманию стихии ветра и постоянному применению в реальных схватках, развивалась с поразительной скоростью. Всего за полмесяца ее уровень вырос с ЛВ-1, 162-200, до ЛВ-4, 1100-2000. Теперь он владел ею с гораздо большей уверенностью и точностью. Помимо этого, Икару освоил еще две новые техники – стихия воды, техника скрытого тумана и техника извлечения яда. Первую он изучил в жестоком бою Сао благодаря уникальной способности Шерингана копировать техники противника, а вторую получил в обмен на знания от Чебосихия. Однако сейчас его ежедневный запас чакры был ограничен, и у него не оставалось дополнительной энергии для их тренировки, поэтому он довел эти техники лишь до начального уровня и временно отложил их дальнейшее развитие. Размышляя о чакре, Икару внимательно прислушался к ощущениям внутри своего тела. За более чем 20 дней непрерывного применения техники мистической ладони для усиления, он уже начал смутно чувствовать приближение следующей трансформации. Самое позднее через полмесяца, а возможно, и через 10 дней его тело достигнет критической точки. Тогда он сможет использовать мощь власти над человеком, чтобы одним решительным рывком преодолеть внутренние ограничения, запустить глубинную трансформацию тела и значительно увеличить характеристику телосложения. К тому времени как максимальный запас чакры, так и скорость ее восстановления получит существенное улучшение, и у него наконец появится достаточно энергии для полноценной тренировки двух новых многообещающих техник. Глава 336. Тревога в ночи. Икару, уже совсем стемнело, нам давно пора возвращаться. Голос Учихитики внезапно вырвал Икару из глубоких размышлений. Икару, погруженный в расчеты о том, насколько увеличится скорость восстановления его чакры после следующей трансформации тела и повышения характеристики телосложения, вздрогнул и поднял голову. Увидев, что закатное солнце почти скрылось за морским горизонтом, он тут же поднялся на ноги. «Пойдем», — сказал он, закрывая панель мастерства. «Угу», — коротко отозвался Учихитика. Оба шиноби, ступая по водной глади, направились к передовой базе. По пути Тикка продолжал обсуждать их недавний спарринг, засыпая Икару вопросами о различных техниках и приемах. Одно лишь такое усердное стремление к знаниям заставляло Икару охотно делиться своим опытом. Конечно, эти тренировки были выгодны им обоим. Икару стремился быстро накопить очки мастерства для техники иллюзорного меча и техники мгновенного меча, чтобы повысить их уровень. Помимо реальных сражений с ниндзя тумана, лучшим способом развития были регулярные тренировки, а самостоятельные упражнения никогда не давали столько очков мастерства, сколько интенсивный спарринг с живым противником. Хотя Учихитика обладал лишь посредственной силой, наличие Шерингана делало его вполне достойным спарринг-партнером. Именно поэтому Икару не жалел времени на его обучение. В противном случае, даже будь Тикка представителем клана Учиха, Икару не стал бы тратить на него ни минуты. «Икару, в третьем раунде, когда ты нанес удар сбоку, я ведь четко увидел с помощью Шерингана, что это обманный маневр, так почему же он все-таки оказался настоящим?» «Это потому что морской ветер доносил обрывки их беседы». В этом непрерывном обмене вопросами и ответами они незаметно добрались до передовой базы. Попрощавшись, Икару направился к своему скромному жилищу, небольшому двору с домом. Едва переступив порог, он по привычке активировал Шеринган и тщательно осмотрел двор и внутреннее убранство, убедившись, что никто не проникал внутрь. Только после этого он позволил себе немного расслабиться. Дело было не в мнительности, лишь в благоразумной осторожности, позволяющей дожить до старости. Теперь его известность росла с каждым днем. На черном рынке награда за его голову уже достигла 32 миллиона рё, лишь на 3 миллиона меньше, чем впоследствии предлагали за голову Асумы. Оставалось лишь гадать, увеличил ли черный рынок награду, узнав, что легендарный меч Кусанаги лидера деревни мастеров теперь у него, или же это был заказ деревни скрытого тумана. В любом случае, сумма была астрономической, и желающих забрать его жизнь становилось все больше, поэтому бдительность никогда не была лишней. Вернувшись в дом, Икару быстро освежился, наскоро перекусил и тут же приступил к использованию техники мистической ладони для укрепления тела, стараясь не терять ни минуты драгоценного времени. Днем он, разумеется, тоже практиковал эту технику, но укрепление тела с ее помощью требовало времени, а ежедневный план из 240 повторений невозможно было выполнить только в светлое время суток, поэтому вечером ему приходилось работать сверхурочно. Кроме того, те повторения техники отражения сердца, которые не удавалось завершить днем, тоже нужно было выполнять по ночам. Так что каждый вечер он тренировался допоздна, и сегодняшний день не стал исключением.